тому же описанное вместе с зачетами и условно-досрочным освобождением еще Чеховым в Сахалине. Каторжные из разряда исправляющихся имели право строить дома и вступать в брак. После этих ударов оставалось, кажется, только распустить лагеря и все. Погубить великий архипелаг. Погубить, рассеять и обескуражить сотни тысяч практических работников с их женами, детьми и домашним скотом. Свести на ничто выслугу их лет, их звания и их беспорочную службу. И, кажется, это уже началось. Стали приезжать в лагеря какие-то комиссии Верховного Совета, или, проще, разгрузочные, и, отстраняя лагерное руководство, заседали в штабном бараке и выписывали ордера на освобождение с такой легкостью и безответственностью, будто это были ордера на арест. Над всем сословием практических работников нависла смертельная угроза. Надо было что-то предпринимать. Надо же было бороться. Всякому важному общественному событию в СССР уготован один из двух жребиев. Либо оно будет замолчено, либо оно будет оболгано. Я не могу назвать значительного события в стране, которое избежало бы этой рогатки. Так и все существование архипелага. Большую часть времени оно замалчивалось. Когда же что-нибудь о нем писали, то лгали. Во времена ли великих каналов или о разгрузочных комиссиях 1956 года? Да с комиссиями этими даже и без газетного наговора, без внешней необходимости, мы сами способствовали, чтобы сентиментально прилгать тут. Ведь как же не растрогаться? Мы привыкли к тому, что даже адвокат нападает на нас, а тут прокурор и нас защищает. Мы истомились по воле. Мы чувствуем, там какая-то новая жизнь начинается. Мы это видим и по лагерным изменениям, и вдруг чудодейственная, полновластная комиссия, поговорив с каждым 5-10 минут, вручает ему железнодорожный билет и паспорт, кому-то и с московской пропиской. Да что же, кроме хвалы, может вырваться из нашей истощенной, вечно простуженной, хрипящей арестантской груди? Но если чуть приподняться над нашей колотящейся радостью, бегущей упихивать тряпки в дорожный мешок, таково ли должно было быть окончание сталинских злодеяний? Не должна ли была бы эта комиссия выйти перед строем, снять шапки и сказать: «Братья, мы присланы Верховным Советом просить у вас прощения. Годами и десятилетиями вы томились тут невиновные ни в чем, а мы собирались в торжественных залах под хрустальными люстрами и ни разу о вас не вспомнили. Мы покорно утверждали все бесчеловечные указы людоеда. Мы соучастники его убийств. Примите же наше позднее раскаяние, если можете. Ворота открыты, и вы свободны. Вон на площадке садятся самолеты с лекарствами, продуктами, теплой одеждой для вас, в самолетах врачи. В обоих случаях — освобождение. Да не так оно подано, да не в том его смысл. Разгрузочная комиссия — это аккуратный дворник, который идет по сталинским блевотинам и тщательно убирает их только всего. Здесь не закладываются новые нравственные основы общественной жизни. Я привожу дальше суждение Скрипниковой, с которым я вполне согласен. Заключенные, поодиночке, опять разобщенные, вызываются на комиссию в кабинет. Несколько вопросов о сути его судебного дела. Они заданы доброжелательно, вполне любезно. Но они клонятся к тому, что заключенный должен признать свою вину. Не Верховный Совет, а опять-таки несчастный заключенный. Он должен помолчать, он должен голову склонить. Он должен попасть в положение прощенного, а не прощающего. То есть, маня свободой, от него добиваются теперь того, чего раньше не могли вырвать и пытками. Зачем это? Это важно. Он должен вернуться на волю робким. А заодно протоколы комиссии представят истории, что сидели-то в основном виноватые, что уже таких-то зверских беззаконий и не было, как разрисовывают. Вероятно, и финансовый был расчетец. Не будет реабилитации, не будет реабилитационной компенсации. Кстати, в начале 1955 года был проект выплачивать за все просиженные годы, что было вполне естественно и выплачивалось так в Восточной Европе. Но не столько ж людей и не по столько лет подсчитали, ахнули, разорим государство и перешли к компенсации двухмесячной. Такое истолкование освобождения не взрывало и самой системы лагерей, не создавало помех новым поступлениям, которые не пресекались и в 1956-57. Никаких не получалось обязательств, что их тоже освободят. А тех, кто перед комиссией по гордости отказывался признать себя виновным, тех оставляли сидеть. Не очень было их и мало. Женщин, не раскаявшихся в Дубровлаге в 1956 году, собрали и отправили в кемеровские лагеря. Скрипникова рассказывает о таком случае. Одна западная украинка имела 10 лет за мужа бандеровца. От нее потребовали теперь признать, что сидит за мужа бандита. «Ни, не скажу». «Скажи, на свободу пойдешь». «Ни, не скажу». «Він не, який не бандит, він оуновец». «Ну, а не хочешь, сиди». Председатель комиссии Соловьев. Прошло всего несколько дней, и к ней пришел на свидание едущий с севера муж. У него было 25 лет. Он легко признал себя бандитом и помилован. Он не оценил жениной стойкости, а накинулся на нее с упреками. «Так казала б, шо я дьявол с хвостом, шо копыта у меня бачила, а я камени теперь справа с хозяйством-то с детьми». Напомню, что и Скрипникова отказалась признать себя виновной и осталось еще 3 года сидеть. Так даже эра свободы пришла на архипелаг в прокурорской мантии. Но все же не пуст был переполох практических работников. Небывалое сочетание звезд сошлось на небе архипелага в 1955-56 годах. Это были его роковые годы и могли бы стать его последними годами, если бы люди, облеченные высшей властью и отягченные полнотой информации о своей стране, еще могли бы в эти годы оглянуться и ужаснуться и зарыдать. Ведь кровавый мешок за спиной, он весь сочится, он пятнает багрово всю спину. Политических распустили, а бытовиков миллионы. Кто же напек? Не производственные ли отношения? Не среда ли? Не мы ли сами? Не вы ли? Так к свиньям собачьим надо было отбросить космическую программу, отложить попечение о морском флоте Сукарно и гвардии Кваменкрумы, хотя бы сесть да затылок почесать. Как же нам быть? Почему наши лучшие в мире законы отвергаются миллионами наших граждан? Что заставляет их лезть в это гибельное ярмо, и чем невыносимее ярмо, тем еще гуще лезут? Да как, чтобы этот поток иссяк? Да, может, законы наши не те, что надо? А тут бы не обошлось подумать о школе задерганной, о деревне запущенной, и о многом том, что называется просто несправедливостью, без всяких классовых категорий. До тех уже попавших, как нам к жизни вернуть? Не дешевым размахом ворошиловской амнистии, а душевным разбором каждого павшего и дела его, и личности. Ну, кончать архипелаг надо или нет? Или он навеки? 40 лет он гнил в нашем теле. Хватит? Нет, оказывается. Нет, не хватит. Мозговые извилины напрягать лень, а в душе и вовсе ничего не отзванивает. Пусть архипелаг еще на 40 лет останется, а мы займемся Асуанской плотиной и воссоединением арабов. Историком, привлеченным к десятилетнему царствованию Никиты Хрущева, когда вдруг как бы перестали действовать некие физические законы, к которым мы привыкли, когда предметы стали на диво двигаться против сил поля и против сил тяжести, нельзя будет не поразиться, как много возможностей на короткое время сошлось в этих руках, и как возможности эти использовались словно бы в игру, в шутку, а потом покидались беспечно. Удостоенный первой после Сталина силы в нашей истории, уже ослабленной, но еще огромной силы, он пользовался ею, как тот крыловский мишка на поляне, перекатывая чурбан без цели и пользы. Дано ему было втрое и впятеро тверже и дальше прочертить освобождение страны. Он покинул это как забаву, не понимая своей задачи. Покинул для космоса, для кукурузы, для кубинских ракет, берлинских ультиматумов, для преследования церкви, для разделения обкомов, для борьбы с абстракционистами. Ничего никогда он не доводил до конца, и меньше всего дело свободы. Нужно было натравить его на интеллигенцию? Ничего не было проще. Нужно было его руками, разгромившими сталинские лагеря, лагеря же теперь и укрепить. Это было легко достигнуто. И когда в 1956 году, году 20-го съезда, уже были изданы первые ограничительные распоряжения по лагерному режиму? Они продолжены в 1957 году. Году прихода Хрущева к полной безраздельной власти. Но сословие практических работников еще не было удовлетворено. И, чуя победу, оно шло в контратаку. Так жить нельзя. Лагерная система — опора советской власти, а она гибнет. Главное воздействие, конечно, велось негласно. Там, где-то за банкетным столом, в салоне самолета и на лодочной дачной прогулке. Но и наружу эти действия иногда прорывались. То выступлением депутата Самсонова на сессии Верховного Совета декабрь 1958-го. Заключенные, где живут слишком хорошо, они довольны питанием, а должны быть постоянно недовольны. С ними слишком хорошо обращаются. И в парламенте, не признавшем прежнюю свою вину, никто, конечно, Самсонову не отповедал. То сокрушительной газетной статьёю о человеке за решеткой 1960-й. И, поддавшись этому давлению, ни во что не вникнув, не задумавшись, что не увеличилась же преступность за эти 5 лет, а если увеличилось, то надо искать причин в государственной системе. Не соотнеся эти новые меры со своей же верой в торжественное наступление коммунизма, не изучив дело в подробностях, не посмотрев своими глазами, этот, проведший всю жизнь в дороге царь, легко подписал наряд на гвозди, быстро сколотившие эшафот в его прежней форме и прочности. И все это произошло в тот самый 1961 год, когда Никита сделал еще один последний лебединый порыв вырвать телегу свободы в облака. Именно в 1961 году, году 22-го съезда, был издан указ о смертной казни в лагерях за террор против исправившихся, то бишь против стукачей, и против надзор состава, да его и не было никогда. И утверждены были пленумом Верховного суда июнь 1961-го четыре лагерных режима, теперь уже не сталинских, а хрущевских. Всходя на трибуну съезда для новой атаки против сталинской тюремной тирании, Никита только-только что попустил завинтить и свою системку не хуже. И все это искренне казалось ему уместимым и согласуемым. Лагеря сегодня — это и есть те лагеря, как утвердила их партия перед 22-м съездом. С тех пор такими они и стоят. Не режимом отличаются они от сталинских лагерей, а только составом заключенных. Нет многомиллионной 58-й. Но также сидят миллионы, и также многие беспомощные жертвы неправосудия. Заметены сюда, лишь только б стояла и кормилась система. Правители меняются, архипелаг остается. Он потому остается, что этот государственный режим не мог бы стоять без него. Распустивший архипелаг, он и сам перестал бы быть.